Глава третья. Что это было? Так незаметно подкралась среда, и первым по расписанию занятием была алхимия огня. Рядом со мной, как обычно, сели Крит и Келли. Прозвенел звонок, и в аудиторию вошел ректор. Меня всегда поражала способность преподавателей заходить четко по звонку. Такое ощущение, что они под дверью стоят в ожидании. Или у них на браслете установлен таймер с обратным отсчетом. Ну как можно еще секунду в секунду со звонком входить? — Доброе утро, адепты! — произнес господин Лаорг, бегло скользнув взглядом по присутствующим. — Доброе утро, господин ректор! — хором отозвалась группа. Убедившись, что все на месте, он начал урок. — Так как большинство группы провалило проверочную работу, сегодня начну с опроса. Адепты не ожидали, что он начнет гонять по вопросам, и быстро опустили глаза. Казалось, что они готовы были слиться со столом и стулом, чтобы их не заметил ректор. — И первый вопрос, — продолжил Лаорг. — Какие виды пламени вы знаете? Он взял в руки макбук. — Мисс Принт, ответьте на вопрос. Она сидела на первом ряду и была одной из тех, кто неровно дышал к ректору. И, по-моему, тоже целенаправленно провалила проверочную. Блондинка покраснела, медленно встала со своего места и скромно опустила глаза. О, боже, сколько театральности в ее движениях и затянутой паузе! МХАТ отдыхает. Она прочистила горло и ответила. Существует несколько видов пламени. Спокойное, пульсирующее и раскаленное. Ответила и замолчала. Это все, что вы знаете, мисс Принт? Она испуганно взглянула на него и снова опустила глаза. Присаживайтесь. Какие еще бывают виды пламени? Обратился он к аудитории. И тишина. А мне было смешно, что маги и огня не могут ответить на элементарный вопрос. Нам Санг об этом рассказывал на первом занятии. Ну же, смелее, подзадорил аудиторию ректор. Мисс Солт, может, вы знаете? Обратился он к рыжеволосой девушке, сидящей в первом ряду. Тишина. — Так, понятно. Что, больше никто не хочет дополнить ответ мисс Принт? — Господин Лофтер. — Тишина. — Мисс Беккер. Он пронзил меня хмурым взглядом. — Ну да, конечно. Чуть что, так сразу мисс Беккер крайняя. Я встала со своего места и уверенно ответила. Пламя делится по типам. Спокойное, жидкое, невидимое, ледяное, раскаленное и пульсирующее. — Правильно. — удивился ректор. — Очень хорошо, мисс Беккер. Похвалил он, и я вернулась на насиженный стул. Поймала на себе несколько завистливых взглядов представительниц женской аудитории, но старалась никак не показывать, что вообще это заметила. Дальше было еще несколько вопросов, на которые частично ответили правильно, но я старалась больше не высовываться. Никогда не любила выскочек, и сама такой не была. Для меня важнее, что я знаю правильный ответ. Спросит — отвечу. Нет, промолчу. Дальше занятие пошло в обычном русле. Лаорка рассказывал и наглядно показывал, как выглядит тот или иной вид пламени, а дальше мы практиковались их воссоздавать. Он выдал на каждый ряд по источнику огня, и мы работали с материалом. Когда прозвенел звонок, наша троица все сдала и воодушевленная вышла из аудитории. В четверг с Джейсом проверяли мои способности на прочность. Несколько раз я проходила через пространственный мост самостоятельно. С каждым новым построением необычного портала я понимала, что его создание давалось легче. Затем мне нужно было найти места по фото. В этих местах специально убирали зеркала, далее искала по фото людей. И тоже справилась. Финальным испытанием было пройти вместе с Джейсом через пространственный мост в рамках кабинета. Я всегда знала, что он тот еще экспериментатор. Но его просьбе все-таки удивилась. Не побоялся на себе провести опыт. Когда мы зашли в созданный мост, сказать, что Джейсон был в восторге, ничего не сказать. Он некоторое время осматривался, изучал новое пространство, что-то себе фиксировал на планшет, а потом мы вышли обратно в кабинет. Джейсон тут же занес новую информацию в систему и отпустил меня домой. В пятницу господин ректор на алхимию огня прислал другого профессора и велел провести повторную проверочную работу. Так как мы с Критом, Келли и некоторыми адептами из группы сделали ее с первого раза, то нашей задачей стало сидеть тихо и не мешать тем, кто сдает. Чуть позже на браслет пришло сообщение от Мартина, в котором говорилось, что произошла чрезвычайная ситуация, поэтому сегодняшняя тренировка отменяется. Но я не расстроилась и решила не лениться, устроила сама себе физические нагрузки. Пробежалась по парку и вернулась домой. На пляже выполнила комплекс упражнений и растяжку, на бегу забежала в прохладное море, немного поплавала и, когда почувствовала, что начала замерзать, вышла на берег. Высушилась при помощи заклинания, которому меня научил Мартин. Так интересно, в этот момент от меня исходит пар, напоминаю себе героя из фильма ужасов, который вышел из адского пекла, и от него вот такой вот пар валит. Затем пробовала кидать плеяры в море, ненадолго задержала в воздухе и попыталась ими управлять. Задача оказалась сложной, и я поняла, что без контроля со стороны ректора не обойтись. Поэтому я не стала больше экспериментировать, а перешла к щиту. Несколько раз выставляла его перед собой и старалась сделать его больше по размеру. Затем отправилась в душ и спать. Утро началось со звонка на браслете. Почему никто не придумал функции оставить его на вибрацию или отключить звонок, когда это нужно? Еле разлепила глаза, чтобы найти нужную кнопку на местном навороченном гаджете. — Да, — сонно пробормотала я. — Мисс Бейкер, прошу прощения за то, что разбудил, но нам требуется ваша помощь. — произнес голосом Мартина Лаорка, мужчина по ту сторону браслета. Я чуть с кровати в этот момент не упала. Шокированно посмотрела на высветившийся контакт. Все сходится. Действительно звонил ректор. — Моя помощь? Своего удивления я даже не скрывала. — Вы уверены, что правильно набрали номер, господин Лаорк? — Уверен. Жду вас в своем кабинете в здании совета через 30 минут. — Не опаздывайте, — сказал он и отключил вызов. — Что, черт возьми, это было? Взглянула на часы, время 6:30 утра. Что ему такого срочного от меня понадобилось в половине седьмого утра в субботу?